3. В офис Алина прибыла в начале 11-го. Могла бы и раньше, но решила не торопиться. «Доброе утро!» — поприветствовала начальницу секретарша Эля. «Кофе или чай?» «Чай», — ответила Алина и удивленно воззрилась на Эльвиру. «Что с тобой сегодня? Захворала, что ли?» «Нет, я в порядке». Только тут до Алины дошло, что девушка убрала наращенные ресницы, и ее глаза без них казались больными. «Знаешь что, Эля, пойди-ка, наклей свои стрекозинные крылья назад, с ними тебе лучше. Но это в салоне делается, а туда еще записаться надо, да и денег стоит немалых». «Тогда запишись и топай. Деньги на процедуру выпишешь в кассе». «Я в обед, хорошо?» – просияла Эля. «Хорошо, а теперь чай тащи». Радостная Эльвира поскакала к закуточку, где у нее стояли чайник, чашки и прочее, но на полпути остановилась, обернулась и взволнованно спросила. «А вы в курсе, что один из наших директоров в аварию попал?» «Нет. Кто именно?» «Я фамилии не знаю, но он в центральном фитнес-клубе директорствует». Алина мысленно пробежалась по списку клубов и их начальников, и ее как током ударило. Тот, что Эля назвала центральным, находился на Кутузовском проспекте и считался крупнейшим и самым доходным среди московских, а директором в нем был Давид. Что с ним случилось? С мотоцикла, говорят, упал. Серьезно расшибся? Я не в курсе. А кто в курсе? Спросите у Руслана Каримовича. Именно ему утром звонили из центрального клуба. Алина развернулась на каблуках и направилась к кабинету брата. Не дойдя до двери, остановилась. Услышала, как Руслан разговаривает по телефону и навострила ушки. «Я же просил не звонить мне в то время, когда я на работе», — шипел родственник в трубку. «Неужели это так трудно? Меня же подслушать могут». Алина тут же спряталась за шкаф, порадовавшись тому, что секретарши Руслана нет на месте, и ее присутствие здесь некому обнаружить. Брат выглянул в приемную, осмотрелся и вернулся в кабинет, оставив дверь приоткрытой, чтобы услышать, если кто явится. «Говорите скорее, пока никого нет», — выпалил Руслан и стал слушать. Через несколько секунд взорвался. «Нет, постойте, я тут ни при чем. Это вы прокололись. И, между прочим, я пострадал. Что? Нет, она не подозревает. Меня, по крайней мере, точно. Но вообще дело дрянь. Она частного детектива наняла зачем-то. И теперь довести начатое до конца будет крайне сложно». Алина поняла, что речь идет о ней, и сердце ее ёкнуло. «Какое дело Руслан собрался доводить до конца? Неужели решил избавиться от нее? А что? Очень даже вероятно», — поразмыслила Алина. «Руслану от моей смерти прямая выгода. Не зря Майкл записал его в главные подозреваемые. Невзирая на излишний романтизм и неприспособленность к жизни, он очень неплохо разбирается в людях, чувствует их. Сколько раз я слышала от него, с таким-то господином не надо связываться. И всегда попадал в точку. Тот человек оказывался ненадежным, а я запоздало понимала, что должна была прислушаться к мнению Майкла. Причем со временем он становится все более проницательным. Уж не знаю, в годах ли дело или в пережитых страданиях, а Руслан Майклу никогда не нравился. Гнилой, он говорил, и жестокий, несмотря на напускное добродушие». «Да, дела». «Когда вы говорите?» — услышала Алина очередную реплику брата и стряхнула с себя задумчивость. «Нет, вряд ли получится. Надо пока затаиться. Пусть все уляжется, а потом... У меня есть план. Устраним ее в 5 секунд, так что комар носа не подточит». И тут в самый неподходящий момент из коридора послышался голос возвращающейся секретарши Анны. Алина прыжком выскочила из-за шкафа, приземлившись аккурат возле двери. Выглянувший из своего кабинета Руслан решил, что сестра только вошла. «Здорово!» — воскликнул он. Телефон в его руке слегка задрожал. «Заходи, я сейчас!» — сказала Лене и затем в трубку. «Значит, мы договорились насчет тренажеров, да? Скидку делаете, как и обещали, 12%. Отлично, созвонимся». Руслан убрал телефон и выжидательно посмотрел на сестру. Алина видела, что он боится. Его глаза блуждали, а губы подрагивали. «Я спросить хотела», — заговорила Алина. «О чем?» «Элли сказала мне, что один из наших директоров в аварию попал». Облегчение, которое испытал Руслан, так явно отразилось на его лице, что Алина еле сдержалась, чтобы себя не выдать. Ей хотелось прямо спросить, что ты имеешь против меня, брат? Но тогда она раскрыла бы себя, и Руслан перестал бы воспринимать ее как несведущего противника. «Давид Чевчевадзе попал», — кивнул Руслан. «Кстати, твой протеже. Я думал, ты в курсе». «Что с ним?» «К счастью, жив. Сейчас в Склифе». «Сильно переломался?» «Не знаю». Алина раздраженно повела плечами. «Не знает он, видите ли. Ему звонили, чтобы сообщить, а он даже не удосужился все узнать». «Ты чего не садишься?» — спросил Руслан. «Нам надо многое обсудить. Я нашел помещение, в котором можно за копейки клуб забабахать». «Не сейчас, Руслан», — оборвала его Алина. «Как раз сейчас надо, пока Артемида не подсуетилась. Если мы поторопимся, то обскачем их, и они умоются». «Я уезжаю». «Куда?» — возопил Руслан. «В больницу. По помещению все решим завтра». «Упустим время!» «Не бздеть, Руслан Каримович!» — рявкнула Алина в стиле брата и, развернувшись, зашагала к выходу. Алина вошла в здание клиники и подошла к стойке регистратуры. «Могу я узнать, в какой палате лежит Давид Чевчевадзе?» — спросила у старушки в крахмальном белом халате. «В каком он отделении?» — поинтересовалась-то, уткнув взгляд в тетрадь. «Я точно не знаю. В травматологии, наверное». «Вот когда узнаете, тогда и приходите», — сердито проворчала старушка. «Я что, должна по всем спискам шарить?» Алина потянулась к кошельку, чтобы достать из него крупную купюру, которая смягчила бы суровую регистраторшу. Но тут за ее спиной прозвучал знакомый голос. «Здравствуй, Алина». Она обернулась и увидела Давида. На его мужественной физиономии красовалась огромная царапина. Шлем у него был своеобразный, похожий на каску фашистских мотоциклистов, он не защищал лица. Одна рука была в гипсе, а в другой — костыль. «Ты как?» — спросила Алина. «Нормально. Как видишь, выписали». «Уже?» «Я потребовал. Чего мне там лежать? Подумаешь, рука загипсована. С ней и дома можно». «А с ногой что?» «Ерунда, просто сильный ушиб. Ну и кожу, понятное дело, содрал». Давид оперся на допотопную клюшку и похромал к выходу. «А вот мотику конец. Теперь придется на метро ездить. Пока ты все равно управлять мотоциклом не сможешь. А когда выздоровеешь, я куплю тебе новый», — успокоила любовника Алина, пристраиваясь рядом. Он сумрачно посмотрел на нее и буркнул. «Если понадобится, я сам себе куплю». «Давид, ты прости меня, ладно?» «За что?» — спросил молодой человек, устремив взгляд в пол. «За вчерашнее. Я некрасиво себя повела. Даже не спросила, почему». «Не надо извиняться», — поморщился Давид. «Ты так себя со мной ведешь постоянно, а я как дурак терплю. Поэтому виноват я, не ты». Она не нашла, что возразить. Некоторое время оба шли молча, но когда тишина стала угнетать, Алина спросила. «Как ты умудрился упасть? Ты же прекрасно водишь». «Ехал очень быстро, торопился». «Еще и дорога мокрая была, да?» «Нет, дорога была что надо. Просто потерял управление из-за одного случайно возникшего препятствия». «В смысле?» «Да дура какая-то под колеса кинулась. Недалеко от твоего дома, кстати, почти до стоянки доехал. Хорошо, что немного скорость сбросил, а то точно сшиб бы ее. Идиотка отскочила в сторону и дала деру, а я в столб влетел со всей дури». «Ты хоть идиотку-то рассмотрел? Пьяная, что ли, была? А черт ее знает, вроде нет, не шаталась». «Старая или молодая?» «Не видел я лица. Капюшон на ней был. Да и фигуру не рассмотрел. Ее плащ скрывал. Мешковатый такой, стеганый». «Коричневого цвета?» «Кажется, да». «Неужели Лида?» — пронеслось в голове Алины. «Та самая ненавидящая, преследующая. Или это простое совпадение? Ведь в Москве сейчас действительно многие женщины носят мешковатые, непромокаемые плащи с капюшонами. В них очень удобно при нашей неустойчивой погоде». «Алина, ты что, ее знаешь?» «Кого?» — не сразу поняла она. «Женщину, которую я чуть не сшиб». «Нет, с чего ты взял?» «Давно научился читать по твоему лицу». «Забудем», — решительно сказала она. «Я отвезу тебя домой, хорошо?» «Буду рад. Тогда поехали». Они загрузились в машину. Алина забралась проворно, а вот Давид с трудом. Травмированная нога плохо сгибалась, а рука ныла. Наконец он угнездился на сиденье, привалился виском к дверце и прикрыл глаза. «Болит?» — сочувственно спросила Алина. «Ноет». «Я подремлю». «Хорошо». Она кивнула, но Давид этого не увидел. Он еще не спал, но уже и не бодрствовал, блаженно балансируя между этими двумя состояниями и ощущая, как боль отдаляется. Давид уснул так быстро, что Алина даже подумала, не притворяется ли он. Но когда прислушалась к его мирному дыханию, поняла, парень уже в объятиях Морфея. Алина улыбнулась, только сейчас заметив, какой у Давида невинный вид, когда он спит, как дитё малое. Губки бантиком, длиннющие ресницы отбрасывают тень на смуглые щеки, подбородок мягкий, расслабленный. Давиду было 27 лет. Когда он бодрствовал, ему можно было дать 30, а вот когда спал, не больше 16. «А ведь у меня мог быть ребенок лет 16», — мелькнула у Алины мысль, «если бы я тогда в 17 не сделала аборт». О том, что она забеременела от Макса, Алина никому не говорила, даже маме. И тренерше Маргарите Эрнестовне не сказала, хотя девочки-теннисистки со своими бедами бежали к ней, чтобы помогла советам и участием. Когда тощая Тамара подцепила гонорею, то обратилась именно к тренеру, и Маргарита отвела ее к знакомому венерологу. Алина же привыкла все проблемы решать сама, поэтому хотела дождаться, когда ей исполнится 18, иначе без согласия родителей аборт бы ей не сделали, и отправиться к врачу. Но Маргарита Эрнестовна что-то заподозрила и насильно отвела подопечную к гинекологу. Тот назвал срок 5 недель и спросил, что барышня намерена делать. Алина без колебаний ответила «аборт». Тот, от кого она забеременела, готовился жениться на другой, остановиться матерью-одиночкой девушка не собиралась. Маргарита поддержала свою подопечную и устроила ее к хорошему доктору. В общем, от плода Алина избавилась, а спустя неделю отправилась на тот турнир в Самару, во время которого повредила ногу и... И у нее началась другая жизнь, без спорта и без детей. «Родить вы, вероятно, сможете», — сказала Алине врач, обследовавший ее несколько лет назад. «Но сами забеременеть нет. У вас непроходимость труб, только искусственное оплодотворение». Алина подумала тогда. «Какая ирония судьбы. Сама появилась на свет благодаря искусственному оплодотворению, и жизнь дать смогу тоже только с его помощью». Но прибегать к этому методу не стала. Решила, что не настолько хочет детей, чтобы подвергать себя довольно неприятным процедурам и длительному лечению. В первую неделю после месячных женщине колют специальные препараты. В конце второй делают инъекции, вызывающие созревание яйцеклетки, затем пункцию, а через несколько дней оплодотворенную яйцеклетку вводят в матку и опять начинается прием лекарств. И все бы ничего, если бы через это нужно было пройти один раз. Но эффективность метода искусственного оплодотворения около 30%, то есть с первого раза беременеют единицы. А у большинства женщин так ничего и не получается, хотя им вновь и вновь повторяют те самые процедуры. Нет, Алина не настолько мечтала о ребенке. А сейчас, глядя на Давида, она вдруг подумала, а почему нет? Иметь ребенка – это же так здорово. И представила своего сына, похожего на Давида. Почему-то ей захотелось именно мальчика, с черными волосами и вот такими губами-бантиком. Давид в тот момент чмокнул ими и открыл глаза. «Приехали?» — спросил он, потянувшись. «Почти. Зайдешь ко мне?» «Я бы с радостью, но в 2 у меня деловая встреча. Хочешь, приеду вечером?» «Хочу». Алина завернула во двор и заглушила мотор. Бросив на Давида прощальный взгляд, подумала: «Жаль, что от тебя сына родить я не смогу. Майкл мне этого не простит. Когда стало ясно, что сама я не смогу забеременеть, он так уговаривал меня пойти на искусственное оплодотворение, но я отказалась. И если теперь захочу от другого...» «Нет, точно нельзя». «Чем ты расстроена?» — спросил Давид, как всегда моментально уловив настроение Алины. Она отмахнулась. Посвящать любовников своей думы Алина не собиралась. Когда Давид вышел из машины и, хромая, скрылся в подъезде, она, прежде чем уехать, вынула телефон, чтобы связаться с Дятловым, но не успела набрать его номер, как аппарат ожил, и на экране высветился именно номер Дятлова. «На ловца и зверь бежит», — хмыкнула Алина и нажала на кнопку приема. «Слушаю вас, Павел Евгеньевич», — сказала приветливо. «Здравствуйте, Алина». «Добрый день». «Действительно добрый. У меня хорошая новость», — объявил детектив. «Ваш коллега, кажется, Саша, пришел в себя», — догадалась Алина. «Да, Саша пришел в себя еще ночью. Удар оказался не очень сильным. Я рада. А я так просто счастлив. У Сашки через 3 недели должен сын родиться. И я не представляю, что было бы с его женой, если б... Дятлов покашлял. Впрочем, не будем о грустном. Саша жив, и сейчас я еду в больницу, чтобы его навестить, а заодно узнать, видел ли он нападавшего. Вы когда освободитесь? Поздно. А что? Хотела с вами встретиться. Появились новые обстоятельства? Да. Важные? Не знаю. Думала посоветоваться с вами. Хорошо. Давайте увидимся 7:00. Раньше никак? К сожалению. В таком случае 7:00 в том ресторане, где мы впервые встретились. Может, в наш офис подъедете? Сэкономите на дополнительных расходах. Сыщик так сказал, потому что ужины в ресторанах оплачивались клиентами. Я все равно собираюсь вечером где-нибудь перекусить. Готовить не умею, а питаться как-то надо. Что ж, я не возражаю. До встречи. Алина попрощалась с детективом и, взбодренная хорошей новостью, отправилась навстречу с Ганиной.